Рыбка на крючке. Через пару минут, после того, как я отправляю видео, на котором запечатлена невеста Сергея с незнакомым молодым человеком, на мой телефон звонит сам Сергей. «Что это значит?» – спрашивает он. Я понимаю, что мой язык заплетается, но стараюсь говорить максимально членораздельно. «Это значит, что твоя дорогая вторая половинка сейчас сидит в баре рядом со мной. И ей очень весело, благодаря стараниям какого-то типа». «Откуда ты знаешь, как выглядит моя вторая половинка?» – спрашивает Сергей, и в его голосе я слышу подозрительность и недовольство. Раскрывать ли карты или нет? Сейчас такая прекрасная возможность признаться в том, что его собеседница по переписке и Мария из микромира одно и то же лицо. Но что-то все же заставляет меня промолчать. Я вижу, что Эльвира заметила меня. И теперь она испуганным взглядом смотрит в мою сторону, понимая, что я ее подловила в весьма пикантной ситуации. Она еще не в курсе того, что я уже отправила видео ее жениху. И поэтому надежда у нее пока остается. «Я видела вас вместе», — отвечаю я Сергею, краем глаза замечая, что блондинка медленно встает из-за стойки и направляется в мою сторону. «Когда?» — не отстает Сергей на другом конце. Но я уже не могу продолжать беседу, поскольку Эльвира вплотную приблизилась ко мне. Поэтому я просто отключаю связь и вызывающе смотрю ей в лицо. «Успела позвонить начальнику и настучать?» – спрашивает она, криво усмехаясь. «Допустим», – спокойно отвечаю я, хотя ощущаю явную внутреннюю дрожь от ее присутствия. «И какова его реакция? Поверил тебе?» «Допустим». Снова отвечаю я, стараюсь сохранять самообладание. «А если я ему расскажу о том, что ты спишь с начальником IT-отдела на рабочем месте, не страшно тебе будет потерять работу?» Я улыбаюсь, как она жалка в своих попытках реабилитироваться. «Я сказала что-то смешное?» Недовольным голосом спрашивает меня блондинка. «Да», едва сдерживая смех, отвечаю я. «Во-первых, сегодня я уже пыталась уволиться, и Сергей Иванович слезно просил меня остаться. Во-вторых, он прекрасно все знает обо мне и моих неформальных отношениях с Евгением. И это его абсолютно не смущает. А в-третьих, и что самое главное, я не рассказывала ему о том, что застала вас со своим ухажером в баре». На лице Эльвиры явное облегчение, хоть и смешанное с недовольством от сказанных мной слов. И это облегчение словно ветром сдувает, когда я произношу главные слова. Я не рассказывала ему. Я ему все показала. Я сняла на видео ваши страстные поцелуи и отправила ему по видео. Победа. Блондинка меняется в лице, покрываясь красными пятнами. Она хочет что-то сказать, но видно, что не знает, какие слова подобрать, чтобы сделать и мне побольней, и все же каким-то образом реабилитировать себя. Встаю с барного стула, беру последний коктейль и ухожу вглубь зала, оставив остолбеневшую Эльвиру возле барной стойки. Теперь мне очень интересно, как будут дальше развиваться события. Через минут 20, когда на дне моего бокала не осталось и капли секса на пляже, я выхожу на танцпол. Мне безумно хорошо. Во всем теле легкость и радостное возбуждение. Я танцую, извиваясь самыми невероятными способами, с удовольствием отмечая, что мужские взгляды прикованы ко мне. Чьи-то мужские руки обнимают меня за талию и прижимают к себе. Я чувствую от него запах одеколона, напомнивший мне запах Сергея. И я ныряю в объятия незнакомца, обвивая его шею руками. Плохо различаю его лицо, но он мне кажется до чертиков похожим на моего босса. Я прижимаюсь к нему бедрами, чувствуя его твердый член, потом резко разворачиваюсь к нему спиной и, наклонившись, прижимаюсь к его паху ягодицами. Его руки сжимают мою задницу, а член становится все тверже. Мы танцуем в максимальной близости друг от друга. Я касаюсь его грудью, а он едва заметно проводит по ней рукой. Музыка заканчивается, но я хочу продолжения. Я ужасно возбуждена и не хочу отпускать своего партнера по танцам. Он берет меня за руку и куда-то ведет. А я бегу за ним, как послушная собачонка. Мы выходим на улицу, где он усаживает меня на переднее сиденье своего автомобиля и куда-то увозит. Сквозь пьяную дымку я едва соображаю, что происходит. Я просто жутко хочу трахаться. Опускаю голову под руль и, расстегнув его ширинку, достаю член. Он горячий и твердый. «Поиграй с ним, малышка», — говорит он и слегка опускает мою голову. А я беру член в рот. Языком провожу по всей длине его члена, слегка покусывая головку. Он стонет и просит продолжения. Я сосу член, смачно причмокивая. Это его еще больше заводит. Рукой я помогаю ему достигнуть экстаза, но мой попутчик не кончает. Мы подъезжаем к какому-то дому, и я понимаю, что сейчас мы отправимся к нему. В подъезде мы уже постепенно начинаем раздевать друг друга, прижимаясь к стенам. Он подхватывает меня на руку и, прижав к стене, входит в меня, как только я сдвигаю трусики. Мне так хорошо, он заполняет меня, а я чувствую себя как странник в пустыне, который, наконец, нашел источник воды. Он двигается во мне, а я хочу еще и еще. Впиваюсь губами в его шею, оставляя засосы. Потом он опускает меня и снова ведет за руку в квартиру. Открыв дверь, мы вваливаемся в коридор и сразу падаем на мягкий ворсистый ковер, даже не сняв одежду. Незнакомец снова входит в меня, я обхватываю его ногами, чтобы впустить в себя еще глубже. Он сжимает мою грудь, потом прикладывается к соску и грызет его. Я рычу, словно тигрица, и в ответ сдавливаю его ягодицу, впившись в нее ногтями. Наконец, меня накрывает оргазм. Я чувствую, как он выскальзывает из меня и брызгает теплой спермой на мой живот. Потом мы перебираемся на постель в спальне и снова трахаемся, как сумасшедшие. Он входит в мой зад и заставляет меня испытывать особые пикантные ощущения, когда и боль, и наслаждение ходят где-то рядом. Потом я оказываюсь сверху и достигаю оргазма, подпрыгивая на нем, а молодой человек не сводит глаз с моей груди, которая ударяется о мой подбородок, а потом падает вниз. «Супер, сиськи!» — бормочет он и сжимает их обеими руками. Он кончает в меня, и я, обессиленная, падаю на кровать и сразу засыпаю. Утро приносит головную боль и сильнейшую жажду. Перед моим носом на тумбочке стоит стакан воды, в который чья-то мужская рука бросает какую-то шипучую таблетку. Я с жадностью хватаю стакан, понимая, что в нем мое спасение и от жажды, и от мигрени, сковавшей мои виски. Я поднимаю глаза на человека, с которым провела ночь, и что-то меня начинает смущать. Откуда я знаю его? Вчера, когда во мне было несколько коктейлей, а низ живота жаждал нескольких оргазмов после возбуждающего танца. Он смотрит на меня с улыбкой, и тут до меня доходит страшная истина. Этот молодой человек пришел вчера в бар вместе с Эльвирой. Черт, получается, я провела ночь с ее тайным любовничком. А где была она сама? Я помню вас, говорю я молодому человеку. Вчера вы пришли в бар со своей девушкой. Он смеется. Давай уже без этих церемоний. Без «вы» обойдемся. Мы вчера утрахались в усмерть, а теперь ты мне выкаешь. А насчет Эльки не переживай, она у меня временная, как и я у нее. То есть ты знаешь о том, что у нее есть жених? Ну, разумеется, знаю. Только этот жених ее вообще не удовлетворяет в постели. Эдакий кролик, который быстро заводится и так же быстро кончает. Без фантазии и прочего. Поэтому я у нее есть. И буду дальше, даже когда она замуж выйдет. «А какое тебе дело вообще до моей бабы?» Он вовремя спохватился, хотя успел мне наговорить кучу лишнего, чего мне знать не обязательно. «И вообще, что за чушь он мне говорит про Сергея? Как он может его сравнивать с кроликом?» «Мне кажется, что мадам Эльвира зажралась». «А куда она вчера делась?» «Понеслась к своему жениху налаживать отношения. Кто-то ему стукнул о том, что видел нас вместе в баре». «Да, это я». Поначалу я хотела сказать об этом этому не очень умному парню, но потом передумала. Встаю с постели и иду в душ. Он провожает меня жадным взглядом и хрипло спрашивает. «Давай еще разок заметим. Ты такая горячая в постели». Сначала я хочу отказаться, а потом меняю свое мнение. Я свободная женщина, не отягощенная какими-либо обязательствами. Поэтому я сейчас возьму и трахну этого любовничка Эльвиры по полной программе. «Почему бы и нет?» Спрашиваю я и толкаю его на постель. Он быстро стягивает боксеры, и перед моим взором появляется прекрасный большой член, покрытый венками. Он такой твердый и красивый, что я не удерживаюсь и сразу запрыгиваю на своего нового знакомого и вставляю член в себя. Он в восторге. Моя грудь снова в его распоряжении. Я подпрыгиваю на нем, погружая и извлекая из себя его твердый член, а сама при этом испытываю массу самых разнообразных ощущений и эмоций. Я счастлива, я довольна, Я свободна. Плевать на Сергея с его женитьбой. Плевать на Евгения с его семьей. Плевать на Эльвиру. И на то, что сейчас я совокупляюсь с ее постоянным любовником. Мне так хорошо, что когда меня обжигает накативший оргазм, я не сдерживаю себя и издаю протяжный стон, от которого мой партнер приходит в восторг. Ты просто как львица. Ни одна баба не сравнится с тобой. Да, словарный запас этого парня не очень богатый, зато он довел меня до оргазма 4 раза за последние сутки. «Как тебя зовут?» – спрашиваю я после того, как принимаю душ, и мы пьем утренний кофе. Мне уже давно пора быть на работе, но я не отвечаю на звонки начальницы отдела кадров, а просто наслаждаюсь жизнью. «Рома», – просто отвечает он, – «тебя довести до работы?» «Да, давай. Я работаю в микромире». Его глаза округляются. «Там же, где и Элька?» «Ага», – отвечаю я ровным голосом, замечая, как напряглись вены на его висках. «Она типа наша всеобщая и всемогущая начальница. Надеюсь, она не узнает от тебя о том, что мы переспали». «Не переживай. Ей сейчас не до тебя будет», – успокаиваю я Рому, отпивая последний глоток кофе. «А тебе будет до меня?» – лукаво спрашивает Рома. «Не знаю». Я пожимаю плечами. «Возможно». Он подвозит меня к офису, и мы страстно целуемся на прощание. В офисе меня ждет разъяренная начальница, которая с порога встречает меня с претензиями. «Почему ты не отвечала на звонки? Вчера пишешь заявление об уходе, сегодня являешься к обеду. Что за отношение к работе?» «Успокойтесь, пожалуйста», — говорю я, морщась от ее криков. «Я все обговорю с директором». «С каких это пор ты идешь напрямую к директору? А меня ни во что не ставишь?» «Со вчерашнего дня», — резко отвечаю я и иду в приемную.